Глава 8. И когда он снял 7-ю печать, на небесах настала тишина примерно на полчаса. Я увидел 7 ангелов, стоявших перед Богом. Им было дано 7 труб. Пришел другой ангел и стал золотой кадильницей у жертвенника. Ему дали много фимиама, чтобы вместе с молитвами всего народа Божьего принести его на золотой жертвенник перед престолом. И из руки ангела поднялся перед Богом благоуханный дым вместе с молитвами народа Божьего. Ангел взял кадильницу и положил в нее огня с жертвенника и бросил на землю, и были там громы, клики, молнии и землетрясения. А 7 ангелов, державших 7 труб, приготовились трубить. Затрубил первый, и посыпался град и огонь, смешанный с кровью, и пал на землю. И сгорела треть земли, и треть деревьев сгорела, и вся зеленая трава сгорела. Второй ангел затрубил, и словно огромная гора огня упала в море. И треть моря превратилась в кровь, и умерла треть всего живого в море, и погибла треть кораблей. Третий ангел затрубил. Упала с неба огромная звезда, горящая как светильник. Она упала на треть всех рек и водных источников. Звезда эта называется Полынь, и треть всех вод стала как полынь, и множество людей умерло от воды, потому что она стала горькой. Четвертый ангел затрубил. И была поражена треть солнца, треть луны и треть звезд. Они на треть затмились, и треть дня была без света, как и треть ночи. Я увидел и услышал, как паривший в поднебесье орел восклицал громким голосом: «Горе, горе, горе жителям земли от звука остальных труб, в которые вскоре протрубят три ангела».